«Мы еще выпьем с вами шампанского», — сказал отцу профессор Зайцевич. Он все еще не мог отдышаться после подъема на пятый этаж, сидя в кресле, положив нога на ногу, покачивая острым носком своего не по сезону легкого черного полуботинка, утопая в кресле, из которого торчала лишь его глинцевитая лысая голова, то и дело подрагивавшее, словно он от чего-то упорно отказывался или хотел согнать надоевшую муху. Его жена была вдвое моложе его. Она работала у него ассистентом, хрупкая блондинка, носившая меховое манто. Они занимали отдельный коттедж, который он окружил высоким глухим забором, но рассказывали, что у нее не переводились какие-то военные, которых она принимала у себя дома, иногда даже в его присутствии. Но он считался лучшим специалистом в городе и продолжал все так же подергивать головой и поблескивать стеклами своего пенсне. Он только что выслушал отца, с удивительной легкостью переставляя по его спине, покрытой красными пятнами от банок и тщательно оберегаемой от охлаждения, запотевшую от мороза металлическую трубку фонендоскопа. Как будто он играл в шашки, небрежно сбивая их одна за другой. Остроумная комбинация, которая должна была привести его в дамки. Отца посадили, задрав кверху его рубаху, поддерживая его, потому что сам он сидеть уже не мог. Ему не хватало воздуха, и он заходился приступами кашля. Сначала казалось, что он просто откашливается, и это было вполне естественно, так что, находясь в соседней комнате, можно было вполне подумать, что отец просто немного простужен. Но он откашливался намеренно громко, как будто нарочно хотел досадить кому-то, а потом покашливание переходило в лай. Но этот лай снова был каким-то неестественным, натужным, словно отец передразнивал собаку, и ему это не совсем удавалось. Но постепенно он входил в роль все больше и больше, распаляя себя, и уже не мог остановиться, и вот уже сам оказывался жертвой своего озорства. Он закатывался сухим трескучим кашлем, как будто в комнату сыпали горох или свинцовую дробь, а в перерывах между приступами кашля он судорожно хватал ртом воздух, словно выброшенная из воды рыба. Его близорукие выпуклые глаза придавали ему еще большее сходство с рыбой. Но когда Зайцевич стал выслушивать его, он почти перестал кашлять. Значит, он все-таки мог сдержать себя, так что Зайцевич, переставляя фонендоскоп, несколько раз даже говорил ему «покашляйте». И он покашливал. Запотевшая металлическая шашка Зайцевича явно просилась в дамки, так что сын, стоявший тут же рядом, чувствовал на себе прикосновение этого холодного металла. Но раз Зайцевич делал это, значит, это можно было. Может быть, отец просто слегка занемог, и к нему вызвали Зайцевича, и он осматривал больного. Сидя в кресле, держа в руках пенсне, покачивая острым носком своего ботинка, все еще не отдышавшись от крутого подъема, Зайцевич диктовал назначение, а отец, которого снова уложили, зашелся приступом кашля. Но на это не обращали никакого внимания, потому что главное теперь заключалось в тех назначениях, которые делал Зайцевич, а кашель отца был лишь помехой этому. «Мы с вами еще будем пить шампанское», — сказал Зайцевич отцу, надев пенсне и кивком головы, сгоняя с себя воображаемую муху. Он пережил отца на 3 месяца. Его похоронили рядом с отцом, но все-таки чуть поближе к центральной аллее. Когда на могиле отца оставались только ржавые остовы венков и истлевшие ленты, на могиле Зайцевича еще возвышался шалаш из венков, перевитых красными и белыми лентами, и шалаш этот был чуть пышнее и ярче отцовского, потому что было уже лето и потому что Зайцевич лечил всех ответственных работников города.